Глава 8. Воронцов. Санкт-Петербург. Дворец графа Воронцова. 7 июня. Ивана разбудил слуга, который заглянул в его спальню. «Ваше благородие, уже 11 утра», — сказал заискивающий старый Михей, подходя к неразобранной широкой кровати, на которой молодой человек спал прямо в одежде и сапогах. Иван открыл один глаз и, поморщившись, недовольно взглянул на слугу. «Вели приготовить ванну», — приказал Иван. Слуга исчез за дверьми. Иван устало сел на постели. Голова раскалывалась от безмеры выпитого вчера вина. Уже много лет молодой человек не употреблял спиртного, и вчерашняя попойка в одном из кабаков стала теперь тяжелым испытанием для его организма. Иван схватился руками за голову и нахмурился. Его память тут же воскресила образ прекрасной темноволосой девушки с глазами небесного цвета. Вчера, после того, как Катюша прогнала его, он почти несколько часов кряду слонялся по мостовым без дела. Просто шел, не разбирая дороги и не зная, что ему делать дальше. В какой-то момент он невольно наткнулся глазами на знакомую вывеску кабака, который часто посещал в юности. Подчиняясь сиюминутному порыву, Иван направился прямиком в это заведение для того, чтобы как следует напиться. Именно в этом кабаке чуть позже он повстречал двух своих сослуживцев по полку. Удивленные и неожиданные встречи подпоручик Бикетов и поручик Михайлов остались в компании Ивана до ночи, потребляя игристое вино и вспоминая молодость. Забывшись от чрезмерно выпитого спиртного, Иван уже далеко за полночь направился обратно во дворец к своему двоюродному дяде, графу Михаилу Илларионовичу Воронцову, у которого остановился еще по прибытию в Петербург 2 дня назад. Иван Алексеевич Воронцов родился на Троицын день 1729 года. Отец его, Алексей Семенович Воронцов, был отставным капитаном и приходился двоюродным братом Роману Михаилу Илларионовичем Воронцовым, известным влиятельным вельможем при дворе Елизаветы Петровны. В браке с Екатериной Ивановной Стрешневой Алексей Воронцов родил 5 детей, из которых до совершеннолетия дожили сын Иван да дочь Марья. Все детство Иван провел в Белкино, в имении отца, что находилось недалеко от Ростова. И лишь в 12 лет после смерти отца он впервые попал в Петербург. Его двоюродный дядя, граф Михаил Илларионович, взял мальчугана на жительство к себе в дом по просьбе матери Ивана, ибо она считала, что за мальчиком должен был быть учинен мужской присмотр. Спустя 3 года из худощавого несуразного отпрыска Ванюша, как ласково называл его дядя Михаил, превратился в высокого статного юношу, и Михаил Илларионович решил определить молодого человека на службу в действующую армию. Иван Воронцов был зачислен в лейб-кирасирский полк в чине подпоручика. Кирасиры, новые появившиеся сравнительно недавно войска в царской армии, комплектовались из молодых дворян славянской внешности, высоких, русоволосых. Их предназначение во время военных действий состояло в сокрушительном ударе рослых всадников на мощных конях на сомкнутый строй противника. Иван подошел по всем параметрам и начал свою службу в Петербурге. Позже полк Ивана был приведен на постоянное место дислокации в Царское село, и молодой Воронцов мог часто приезжать в столицу развлекаться. Будучи двоюродным племянником канцлера, Иван позволял себе вести довольно бесшабашную разгульную жизнь. Без разрешения полкового командира он мог отправиться на несколько недель в Петербург и пропадать на балах и попойках бесконечно, пока его дядя, который по просьбе его покойного отца приглядывал за молодым человеком, не настаивал на его возвращении в полк. Все дерзкие выходки сходили Ивану с рук, ибо за его спиной стояли могущественные покровители. А командир полка терпеливо внушал молодому Воронцову, что есть военный устав и негоже самовольничать. Иван надменно кивал в ответ, совершенно не собираясь меняться. Воронцов хорошо держался в седле, прекрасно стрелял, но служба тяготила его. Он не раз порывался бросить армию, но Михаил Илларионович запрещал ему это, ибо знал, что без службы Иван еще сильнее пустится во все тяжкие. И сейчас, созерцая расписной плафон спальни над головой, Иван брезгливо поморщился, понимая, что его юность прошла совершенно бездарно и глупо. Молодой человек вспомнил, как 8 лет назад он гостил здесь во дворце у дяди. Тогда ему минуло 22 года. Бравый офицер, красивый и богатый, имеющий влиятельных родственников, Иван слыл баловнем судьбы. Девицы и молодые дамы постоянно велись около него. Но Иван был довольно разборчив в связях и в свои года имел в своем архиве только 2 непродолжительных романов. Первоначально для молодого Воронцова были важны чувства, которые он испытывал к женщине, а уж потом в его теле просыпалась страсть. Его друзья по полку смеялись над ним, считая его неисправимым пуританином. Однажды на одном из петербургских балов Ивана Алексеевича Воронцова увидела императрица Елизавета Петровна. Уже немолодая 40-летняя государыня сразу же отметила высокого широкоплечего офицера-кирасира с волевым лицом, Русская внешность, величавость, мужественность делали молодого Ивана невозможно притягательным и желанным. Сластолюбивая государыня тотчас же приказала представить ей молодого офицера, который оказался двоюродным племянником графа Михаила Воронцова, который сам в молодости исполнял услуги интимного характера у ног Елизаветы Петровны и тем самым поспособствовал своему возвышению. Михаил Илларионович, уже предвкушая, что благодаря Ивану он вновь получит былое могущество, подталкивал молодого человека в объятия императрицы. Но Иван не собирался становиться марионеткой в руках дяди и усладой для Елизаветы Петровны. Молодой Воронцов делал все, чтобы избегать общества государыни. Но императрица уже была одержима молодым красивым Иваном Воронцовым и приказала доставить молодого человека к себе во дворец для более уединенного общения. Иван был в бешенстве от того, что его, словно кобеля, не спросив согласия, хотят привести на спаривание. Имея волевой, непреклонный и неуступчивый характер, он не мог смириться с тем, что его заставляют лечь в постель с нежеланной ему Елизаветой Петровной. Молодой человек невольно вспомнил неприятный разговор, который состоялся много лет назад между ним и его дядей в мрачном кабинете последнего. «Ты что, хочешь, чтобы из-за тебя я лишился своей должности, мальчишка?» — кричал Михаил Илларионович, сверкая яростным взором на племянника. «Я не стану ее любовником», — в ответ выпалил Иван. «Глупец!» — взорвался Михаил Илларионович. «Ты всех нас погубишь! Я вам не бык для случки!» Возмутился в ответ также эмоционально молодой человек и выпрямился. Михаил Илларионович замолчал, испепеляя упертого мальчишку глазами. Иван стоял перед ним в напряженной вызывающей позе, всем видом показывая, что он ничего не боится. И не опасается не только недовольства своего дяди, но и возможного гнева государыни. Михаилу Илларионовичу очень нравился сильный характер племянника, но сейчас он пожалел, что Иван слишком правильный и непреклонный. Молодой Воронцов также молчал и, гордо подняв голову, стрелял злыми глазами на дядю. Михаил Илларионович знал, что недовольство императрицы может перерасти и в опалу, а опала может кончиться в ссылке. Старший граф Воронцов попытался немного успокоиться и продолжил разговор уже более спокойным тоном. «Послушай, Ванюша, я люблю тебя, и я давал обещание твоему покойному отцу, что позабочусь о тебе», — начал нервно Михаил Илларионович. «Благодарствую за такую заботу», — буркнул в ответ Иван. «Да пойми ты, глупый, императрица не отказывают», — произнес Михаил Илларионович увещевательно, пытаясь образумить молодого человека. «Проведешь с ней пару недель и все. Она сама устанет от тебя, да побежит за новым мужиком». «Государыня, мне не нравится, как женщина», — твердо ответил уже более спокойно молодой Воронцов. «Мне надобно любить, чтобы...» «Да при чем тут любовь?» — перебил его дядя. «Закрой глаза и делай свое дело. Неужели это так трудно? Я и сам был в подобной ситуации». «Извините, дядя, я очень уважаю вас», — ответил Иван гневно. «Но я так не могу. И любовником ее я не буду. Я вам уже все сказал. И своего решения не изменю». Михаил Илларионович, понимая, что ничего не добьется от племянника, схватился за голову и заходил по просторному кабинету. «Что же делать?» – спрашивал он сам себя. «Что делать? Если ты не придешь, ее гнев будет страшен». «А если мне уехать из Петербурга на время?» – спросил Иван. «Тайная канцелярия найдет везде. Даже за границей у них есть свои шпионы. Все документы проходят через них, и они будут знать обо всех твоих передвижениях и непременно доложат, где тебя искать. Вспомни, как царевича Алексея, царство ему небесное, из-за границы выманили. А бесподорожное тебя никуда не пустят. А если будут знать, то и солдат по свою душу жди, а затем и в крепость прямиком. Да и мы все с тобой полетим», — уже тяжко вздохнув, произнес граф. «Тогда мне надо исчезнуть», — предложил Иван. «Исчезнуть?» Михаил Илларионович остановился и удивленно посмотрел на молодого человека. «Что ты имеешь в виду?» Иван изложил свои мысли и убедил дядю предпринять некое действие, которое бы спасало их всех от гнева государыни. Опасаясь возможной опалы, Михаил Илларионович согласился с молодым человеком. В глухих, диких лесах Шлиссельбургского уезда граф приказал срубить избушку двум своим крепостным, которые под страхом ссылки в Сибирь забыли, что сделали это. И Иван, снабженный провиантом на первое время, поселился в дремучей лесной глуши. Спустя несколько дней граф Воронцов объявил императрице, что его племянник был убит при некой загадочной дуэли. Выправить фальшивые документы о смерти племянника Воронцова не составило труда. Итак, Иван исчез из официальных списков офицеров своего полка. Государыня погоревала несколько недель, а затем забылась в объятиях очередного красавца. По договоренности с Михаилом Ларионовичем, Иван должен был прожить в лесу несколько лет для того, чтобы императрица совсем позабыла о молодом человеке. Иван, оставив веселую, беззаботную жизнь, был вынужден скрываться в лесу. За границу он уехать пока не мог. Уж больно многие знали его в лицо и, случайно увидев за пределами России, могли сообщить Елизавете Петровне о его чудесном спасении и местонахождении. Одинокий, забытый в лесу, молодой человек поначалу влачил тягостное существование среди леса и зверей. Пропитание, которое он взял с собой, хватило ему всего на несколько месяцев, и Воронцов был вынужден охотиться, чтобы добыть себе еду, а также шкуры зверей, которые он обменивал в ближайшей деревне на крупу и муку. Однако он не сожалел о своем выборе, зная, что тем самым не только остался верен своим принципам, но и не подверг опале своих родных. Отшельничество изменило Ивана, он стал более рассудительным и мрачным. Ежедневное добывание пропитания, теплой одежды и дров превратили некогда беззаботного юношу, весельчака и балагура в сурового, жесткого нелюдима. Дикие звери, с которыми ему приходилось иногда вступать в схватки, научили его жестоким правилам жизни в лесу, где сильнейший прав. И Иван должен был постоянно доказывать, что он сильнее, и вскоре даже медведи обходили его избушку стороной, зная, что могут погибнуть от руки этого опасного человека. Единственной отрадой для молодого человека стали тайные визиты к родным. Его фамильное имение под Санкт-Петербургом на окраине Шлиссельбургского уезда, куда после смерти отца переехали его матушка и родная сестра, находилось в 26 верстах от его лесного жилища. Он наведывался в имение несколько раз в год тайком, дабы не вызвать подозрения. Обычно на следующий день после Пасхи, Рождества и Яблочного Спаса. Так прошли годы. Уже через пару лет Иван привык к своему образу жизни и даже начал получать от него некое удовольствие. Его дядя Михаил Илларионович спустя 3 года тайно встретился с молодым человеком и нашел его сильно изменившимся и немного одичавшим. Дядя предложил Ивану уехать за границу, ибо опасность миновала, но Иван отказался. Молодой человек уже привык жить в лесу и начал получать от этого даже некоторое удовольствие. Тишина, покой и умиротворение поселились в его душе. Оттого при встрече с дядей молодой человек заявил, что его теперешняя жизнь его вполне устраивает, и к своей прежней разгульной жизни он возвращаться не желает. Михаил Ларионович заметил, что молодой человек сильно изменился не только внутренне, но и внешне. Он возмужал и повзрослел. Граф высказал свои сожаления по поводу того, что Иван намерен продолжить свое обитание в глухом лесу, и, вздыхая, заметил, что, возможно, это и к лучшему. Ведь еще через пару лет государыня совсем позабудет Ивана, ибо молодой человек уже сильно изменился. И, возможно, потом ему будет возможно вернуться и в Петербург. Так Иван остался жить в лесной чаще. Теперь отшельничество не тяготило его и умиротворяло его неспокойный нрав. Прошло почти 7 лет, как граф Иван Алексеевич Воронцов покинул блестящий Петербург. Однако тихая, размеренная лесная жизнь молодого человека окончилась однажды ночью с появлением в глухой лесной чаще юной темноволосой прелестницы с голубыми очами. Упав к нему в руки так неожиданно, Катюша взбудоражила все существо Ивана. Нежная невинность, сладостная манкость и пенящая соблазнительность девушки уже через неделю знакомства заворожили молодого человека настолько, что он, уже более не надеявшийся когда-либо вновь увлечься женщиной, влюбился в это юное нежное существо безумно, безоглядно. Мягкий нрав Катюши, ее притягательность, но и невероятная пугливость, неприступность девушки сводили Ивана с ума, не давая ему покоя ни днем, ни ночью. Поначалу он пытался понравиться ей, но она оставалась холодна к нему. Он начал злиться. Он угрожал и нагло приставал к ней, надеясь на то, что она сдастся на его милость и упадет в его объятия, и она отдалась ему. После он понял, что не может жить без нее. Он боготворил, обожал ее и более всего на свете боялся того, что она оставит его. Именно это и произошло. Тогда, месяц назад, Иван вернулся в пустую землянку лесника на окраине леса и едва не лишился рассудка, увидев, что Катюша исчезла. Он бросился по ее следу, надеясь догнать беглянку и вернуть. В течение 2 дней он словно безумно обыскал весь ближайший лес и деревню. В итоге напал на ее след, случайно встав ногой на драгоценные камни четок, принадлежащих Катюше, когда зашел в пустующую избушку старой ведьмы. Узнав от ведьмы, что Катюша уехала в Петербург к своей тетке, молодой человек дико разозлился на девушку. Ему было обидно от того, что, несмотря на их близость, единение души, на то, что девушка ожидала его малыша, она все же решилась так безжалостно оставить его. Обида и злость завладели существом молодого человека, и он решил забыть эту неблагодарную прелестницу, которая истерзала его сердце и совсем не оценила его преданности. Вернувшись в свою избушку в лесную чащу, Иван надеялся зажить как прежде до появления Катюши, но это ему не удалось. Каждый угол, каждая вещь напоминали о ней. Он рычал, бил мебель, уходил в непроглядный лес на охоту на несколько дней, но ничего не могло заполнить пустоту в его душе, которая появилась после исчезновения девушки. К тому же молодого человека начало сжигать дикое желание. Ранее, живя отшельником, Иван почти не ощущал плотских позывов. Но после того, как Катюша разожгла в его сердце яростное любовное чувство, которое выражалось в его страстном влечении к девушке, Воронцов уже не мог заглушить сладострастные воспоминания в своем воображении. Едва образ синеокой сирены возникал в его мыслях, он тут же ощущал жадное возбуждение. Перед его глазами всплывали все постельные сцены с участием Катюши, которые происходили ранее. Это возбуждение не давало ему покоя долгие ночные часы. В такие моменты молодой человек начинал вертеть в своих руках переливающиеся темные камни гранаты, представляя в своем больном воображении, что ласкает не холодные камни, а тонкие пальчики девушки. Именно в эти ночные мучительные часы в его буйной голове начали возникать мысли о том, чтобы отправиться в Петербург за девушкой. К тому же его точило осознание того, что Катюша ждала его ребенка, который был неотъемлемой частью его и, по мнению Ивана, должен был расти под его чутким надзором. Промучившись в тоске еще пару недель, Иван решил разыскать Катю. После долгой разлуки с ней он уже и сам жаждал уйти из леса и начать жить как прежде. Возможно, в Петербурге. Но прежде надо было переговорить обо всем с дядей. Неистовое желание увидеть девушку вновь, прикоснуться к ней, затмило в сознании молодого человека все разумные доводы и мысли. В тот момент, когда Иван покидал свое жилище в лесу, им владело единственное чувство – безумное желание разыскать Катюшу и постараться вернуть ее. Иван добрался до столицы и поселился во дворце дяди. Михаил Ларионович был несказанно рад его приезду. Уже на следующий день с помощью бывшего друга, служащего тайной канцелярии, молодой Воронцов отыскал дом Нелидовых. В тот день ему повезло, и издалека Иван увидел прогуливающихся в саду двух женщин, одна из которых и была Катюша. Девушка, одетая в дорогое яркое голубое платье с зонтиком, показалась молодому человеку невозможно пленительной чудесной феей, которая словно выпорхнула из цветка. Сердце его вмиг нервно сжалось в любовном порыве, и он некоторое время, замерев, стоял у ограды, любуясь прелестным видением. Однако, боясь, что Катюша его заметит, Иван быстро ретировался, скрывшись в толпе прохожих. Когда же спустя полчаса он прошелся по той же мостовой, в саду Нелидовых уже никого не было. На следующий день Воронцов проснулся с твердым намерением встретиться с Катюшей и поговорить с ней. Однако, боясь того, что девушка может распознать в нем богатого дворянина и польститься только на его титулы богатства, а не на него самого, молодой человек решил пока скрыть свое истинное положение. За небольшое вознаграждение молодой человек выпросил у одного из приказчиков дяди простой суконный костюм и вновь направился к дому Нелидовых. Около 11 часов он заметил вновь Катюшу и ту же моложавую даму, с которой накануне прогуливалась девушка. Иван замер у одного из деревьев и начал следить за ними, ожидая удобного случая или возможности приблизиться к девушке. Через какое-то время он заметил, что Катюша смотрит в его сторону. Невольно он укрылся в глубине дворов и уже через четверть часа увидел, как Катя вышла из чугунных ворот под руку с неким мужчиной, облаченным в изысканную одежду, и направилась в сторону Лиговского проспекта. Ревность тотчас же овладела бешено стучащим сердцем Ивана, и он решил проследить за Катей и незнакомцем, и последовал за ними на некотором расстоянии. Чуть позже, когда девушка осталась одна на ярмарке, он окликнул ее. Она испугалась его появления и попыталась сбежать. Но Иван неумолимо догнал ее и попытался поговорить с ней, но она не захотела понять его. Мало того, после этого разговора молодой человек понял, что для Катюши весьма важно положение и статус мужчины. И это просто покоробило его. Иван хотел, чтобы девушка любила и ценила именно его, Ивана, а не богатого, титулованного графа Ивана Алексеевича Воронцова. Он разозлился и понял, что он просто влюбленный дурак, который пытается завоевать холодное сердце этой смазливой ветреницы, которая в течение месяца уже нашла себе нового кавалера для амурных дел, а его, видимо, позабыла напрочь. Он вынужден был уйти, но злоба в его душе не давала ему покоя до сих пор. И сейчас, сидя в сгорбленной позе на шелковом голубом покрывале, Иван мрачно размышлял, как забыть эту неблагодарную, изворотливую девчонку, которая выкинула его сердце как ненужный хлам? Через четверть часа во взбудораженных мрачных мыслях Воронцова нарисовалась картина его дальнейшей жизни. Иван быстро встал и кликнул слугу. Уже через час после прохладной ванны молодой человек, одетый в изысканный камзол и штаны, туфли и шелковую рубашку, направился вниз, намереваясь поговорить с дядей Михаилом. Михаил Ларионович сидел за письменным столом, и едва в кабинет вошел молодой человек, старший граф Воронцов отложил перо и приветливо сказал: «А, Ванюша, заходи, заходи». «Я поговорить», — коротко бросил Иван, проходя в просторный кабинет, и по-свойски уселся в бархатное кресло напротив дяди. «Сегодня ты какой-то смурной», — заметил старший Воронцов, озабоченно глядя на племянника. «Болит у тебя что?» «Дядя, я уже не ребенок. Что вы разговариваете со мной так?» — нахмурился Иван. «Да как же, Ванюша, ты ведь родной мне, при мне вырос. Я тебя, посчитай, за сына считаю. Что ж я спросил не так?» «Да неважно», — отмахнулся Иван и добавил. «Я вот подумал, что пора мне заканчивать с этим отшельничеством». «А я тебе что говорю уже который год?» — обрадовался граф. «Только ты ведь ничего слушать не хочешь». «Да», — кивнул молодой человек. «Жизнь поменять свою хочу». «Вот верное решение, мальчик мой», — обрадованно заметил Михаил Илларионович. «Я давно тебе говорю, Ванюша, буря миновала. Пора тебе жить как должно. 31-й уж год тебе. Надобно тебе поскорее жениться, да дом свой заводить, да детишек зачинать». «Жениться?» — удивился младший Воронцов. И в мыслях молодого человека тут же нарисовался образ темноволосой голубоглазой красавицы в саду в окружении двух малышей с русыми волосами, такими же, как у него, которые играли у ног матери на траве. Но тут же его хаотичные воодушевленные мысли были прерваны воспоминаниями о жестоких холодных последних словах Катюши о том, что она не намерена жить с ним. От этих умозаключений Иван помрачнел еще более и глухо выдохнул. «О другом я думал». «О чем же, Ванюша?» «Думаю, в армию вновь служить пойти. Сейчас же воюем мы с пруссаками. Наведаюсь я сегодня, наверное, к подполковнику Измайлову. Он еще служит при военном ведомстве». «Да, а где же ему быть? Но зачем тебе это?» — опешил граф. «Восстановлюсь в своем чине, да я прямиком в Пруссию отправлюсь». «Да ты что?» — опешил Михаил Ларионович. «Ванюша, там ведь бои нешуточно идут. В прошлом годе в Силезии, посчитай, 1020 наших полегло. Зачем ты в пекло-то теперь полезешь?» «Я лишь поставил вас в известность, дядя», — заметил Иван, поднимаясь. «Я уже все решил. Лишь уточнить пришел насчет Ивана Михайловича». «Да что ты такой неугомонный!» — выпалил нервно старший Воронцов, тоже вскакивая на ноги. «Сядь! Обсудим все как следует!» «Не стоит», — заметил Иван. «Вы же знаете, я свое решение не поменяю». «Знаю», — тихо проворчал граф. «С детства ты упертым был, так и остался». «Вот именно, дядя», — усмехнулся печально Иван и направился к выходу. «Так что к обеду не ждите меня. Если все сладится, завтра в казарму перееду, а может, сразу и за границу отправлюсь». «Так документы твои только к завтрашнему дню выправят», — тихо пролепетал Михаил Ларионович. «Ничего, один день подожду». «Но хоть до отъезда у меня поживи, Ванюша. Что ты как не родной?» — с мольбой в голосе произнес Михаил Ларионович. «Только ведь из своего леса пожаловал, и опять куда-то бежишь». «Ладно, обещаю, что до отъезда в Пруссию поживу во дворце пару дней». «Ванюша, ты к ужину хоть вернись. Сегодня прием устраиваю для особо близких. Дюжина господ будут с семействами. Тетушка Анна Романовна с дочерьми будет. Уж очень она давно хотела повидаться с тобой. Ты уж уважь меня, милый, приди пораньше». «Хорошо, дядя, я буду к 8.